Ты разбиваешь сердце всем, и я попалась. Было бы лучше, если б я тебя не знала. Зимней ночью одна под одеялом я искала тебя в ленте Инстаграма. И ты, поверь, я ни о чем не пожалею. Вернуться будешь умолять за моей дверью. Без тебя ни одна и уже другая. Ты узнаешь все сам в ленте Инстаграма. Ты увидишь все в ленте Инстаграма. Нам не по пути, это наша драма. Ты увидишь все в ленте Инстаграма. Я схожу с ума, я все узнала. Тебя я видеть не хочу, я все сказала. Могла закрыть на все глаза, но я не стала. Забывая тебя, а я мечту искала. Ты увидишь все сам в ленте Инстаграма. И ты, поверь, я ни о чем не пожалею. Вернуться в путь.